когда они взобрались наверх, они увидели сани и оленью упряжку. Только не белый, а гнедой масти. А на санях сидел, они догадались, кто это с первого взгляда. Высокий старик в ярко-красной шубе с меховым капюшоном. Длинная седая борода пенистым водопадом спадала ему на грудь. На многих картинках Дед Мороз выглядит просто веселым и даже смешным. Но, глядя на него сейчас, ребята почувствовали, что это не совсем так. Он был такой большой, такой радостный, такой настоящий, что они невольно притихли. Наконец-то я здесь. Она долго меня не впускала, но я все-таки попал сюда. Аслан в пути. Чары колдуньи теряют силу. А теперь пришел черед одарить вас всех подарками. Вам, миссис Бобриха, хорошая новая швейная машинка. Я по пути завезу ее к вам. Ух ты! Простите, сэр, у нас заперта дверь. Замки и задвижки для меня не помеха. А вы, мистер Бобр, когда вернетесь домой, увидите, что плотина ваша закончена и починена. Все течи заделаны и поставлены новые шлюзные ворота. Но, сэр, как же, очень... Вот твои подарки, Питер. Но это не игрушки. Возможно, не за горами то время, когда тебе придется пустить их в ход. Будь достоин этого меча и щита. Сьюзен, дочь Адама и Евы, а это для тебя. Прими этот лук, колчан со стрелами и этот звонкий рожок. Ты можешь стрелять из этого лука только по крайней необходимости. Я не хочу, чтобы ты участвовала в битве. Тот, кто стреляет из этого лука, всегда попадает в цель. А если ты затрубишь в рожок, где бы ты ни была, к тебе придут на помощь. А ты, Люси, прими эту маленькую бутылочку и этот маленький кинжал. В бутылочке напиток из огненных цветов, растущих в горах на солнце. Если ты или кто-нибудь из твоих друзей будет ранен, несколько капель достаточно, чтобы выздороветь. А кинжал ты можешь пустить в ход только чтобы защитить себя в случае крайней нужды. Ты тоже не должна участвовать в битве. Почему, сэр? Я думаю, я не знаю, но мне кажется, что я не струшу. Не в этом дело. Страшны те битвы, в которых принимают участие женщины. А теперь я хочу кое-что преподнести вам всем. Ура! И он протянул им большой поднос, на котором стояли 5 чашек с блюдцами, вазочка с сахаром, сливочник со сливками и большущий чайник с крутым кипятком. Чайник шипел и плевался во все стороны. Дед Мороз вынул все это из мешка, хотя никто не заметил, как это произошло. Счастливого Рождества! Да здравствуют настоящие короли! Прощайте! Прощайте! Счастливого Рождества! Тем временем Эдмунду пришлось испытать тяжелое разочарование. Он думал, что колдунья будет ласкова с ним, как при первой встрече. Но она не проронила ни слова. Пожалуйста, Ваше Величество, не дадите ли вы мне немного рахат-лукума? Вы обещали. Замолчи, дурень. Да нет, так не годится. Щенок еще потеряет по дороге сознание. Эй! Принеси этому человеческому отродью поесть и попить. Слушаюсь, госпожа, слушаюсь. Гном исчез и тут же возник снова. В руках у него была железная кружка с водой и железная тарелка, на которой лежал кусок черствого хлеба. С отвратительной улыбкой он поставил их на пол возле Эдмунда. Рахат-лукум для маленького принца. Убери это! Я не буду есть сухой хлеб! Не будешь? Ты не раз с благодарностью вспомнишь о хлебе, прежде чем тебе удастся снова его отведать. А теперь иди за мной! Садись в сани, щенок! Эй! Магрим! Возьми самых быстрых волков из твоей команды и немедленно отправляйтесь к дому бобров. Убивайте всех, кого там найдете. Если они уже сбежали, поспешите к каменному столу, но так, чтобы вас никто не заметил. Спрячьтесь и ждите меня там. Возможно, вы настигнете беглецов до того, как они доберутся до каменного стола. Ты сам знаешь, что тебе в этом случае делать? Слушаюсь и повинуюсь, о королева. Вперед! И сани помчались в холод и мрак. Не прошло и нескольких минут, как Эдмунда залепило снегом с головы до ног, а вскоре он промерз до костей. Ах, каким он себя чувствовал несчастным. Не похоже было, что колдунья собирается сделать его королем. Отдавшись на волю злого рока, Эдмунд впал в забытье. Стой! Эдмунд встрепенулся и увидел, что кругом уже день, и снег не идет, и сани остановились. Что тут такое? Недалеко от дороги, под деревом вокруг круглого стола, сидела веселая компания. Белка с мужем и детишками, два сатира, гном и старый лис. Эдмунд не разглядел, что они ели, но пахло очень вкусно. Увидев сани, они застыли от страха. Что все это значит? Говорите, сброд вы этакий! А? Или вы хотите, чтобы мой кучер развязал вам языки своим бичом? Что означает все это обжорство? Где вы все это взяли? С вашего разрешения, ваше величество, мы не взяли, нам дали. И если вы позволите, я осмелюсь поднять этот бокал за ваше здоровье. Кто вам дал? Дед Мороз. Что? Он был здесь? Нет, это невозможно. Как вы осмелились? Но нет, скажите, что это неправда. И так и быть, я вас прощу. Был. Эдмунд видел, что колдунья так крепко прикусила губу, что по подбородку у нее покатилась капелька крови. Она подняла волшебную палочку. Ой, не надо, пожалуйста, не надо! Ой. Но она взмахнула палочкой. И в этот же миг вместо веселой компании Вокруг каменного круглого стола оказались каменные изваяния. Слышите, какая тишина? Нет, это не тишина. Сердце подскочило у Эдмунда в груди, когда он понял, что морозу конец. Не сиди, разинув рот, дурень! Вылезай и помоги! Сейчас. Бесполезно, ваше величество! Мы не можем ехать на санях в такую оттепель. Значит, пойдем пешком. Мы никогда их не догоним. Они слишком опередили нас. Ты мой советник или мой раб? Не рассуждай. Делай, что приказано. Свяжи человеческому отродью руки за спиной. Поведем его на веревке. Захвати кнут. Обрежь упряжь. Олени сами найдут дорогу домой. Через несколько минут Эдмунд со связанными руками уже шел, вернее, чуть не бежал по слякоти, грязи и мокрой траве. Быстрее! Что ты спотыкаешься, как бряхлый лошадь? Вот тебе! Быстрей! Быстрей! Иди, иди! Не оглядывайся! Ваше Величество! Это не оттепель! Это... Весна! Что? Как нам быть? Вашей зиме пришел конец. Это работа Аслана. Если один из вас хоть раз еще смелится произнести его имя, он немедленно будет убит. Нет, не надо. А в это самое время... Далеко-далеко оттуда бобры и ребята уже много часов подряд шли, словно в сказке. Они удивлялись не меньше Эдмунда, видя, что зима отступает у них на глазах, и за несколько часов время промчалось от января до мая. Они не знали, что так и должно было произойти, когда в Нарнию вернется Аслан. Они как раз поднимались по зеленому холму. Ой, все. Мне кажется, я не могу ступить и шага. Теперь уже недалеко. Ну, малышка, давай мне руку. Еще несколько шагов. И они оказались на зеленой поляне. Под ними зеленел лес. Он был повсюду, куда достигал глаз. И только далеко на востоке прямо перед ними что-то сверкало и переливалось. Вот это да! Море! Да, а посреди поляны, видите, большая серая плита, положенная на 4 камня поменьше. Это и есть каменный стол, он очень старый. На нем высечены таинственные знаки на неизвестном языке, и тот, кто глядит на них, испытывает странные, необъяснимые чувства. Смотрите, а вон там золотой шатер. Ах, какое это было удивительное зрелище в лучах заходящего солнца. Полотнище из желтого шелка, пурпурные шнуры, колышки из слоновой кости, а над шатром на шесте, колеблемый легким ветерком, реял стяг с красным львом, вставшим на задние лапы. Обернувшись на звуки музыки, они увидели то, ради чего сюда пришли. Аслан стоял в центре целой группы пристранных созданий, окружавших его полукольцом. Там были духи деревьев и духи источников, дриады и наяды. Там были 4 больших кентавра. Сверху они были похожи на суровых, но красивых великанов, снизу на могучих лошадей. Там был и единорог, и бык с человеческой головой, и пеликан, и орел, и огромный пес. А рядом с Асланом стояли 2 леопарда. Один держал его корону, другой его знамя. Когда ребята попробовали прямо взглянуть на Аслана, они почувствовали, что не осмеливаются это сделать, и лишь на миг увидели золотую гриву и большие, серьезные, проникающие в самое сердце глаза. Подойди к нему. Нет, мистер Бобр, вы первый. Сначала дети Адама и Евы, потом животные. Сьюзан, может быть, ты? Дам всегда пропускает вперед. Ты же старший. Наконец, Питер понял, что первым придется действовать ему. Он вытащил меч из ножен и отдал честь Аслану. Мы пришли, Аслан. Добро пожаловать, Питер, сын Адама и Евы. Добро пожаловать, Сьюзан и Люси, дочери Адама и Евы. Добро пожаловать, Бобр и Бобриха. А где же четвертый? Он хотел их предать. Он перешел на сторону белой колдуньи. О, Аслан. Тут есть и моя вина, Аслан. Я рассердился на него, и мне кажется, и это толкнуло его на ложный путь. Аслан ничего не ответил на эти слова. Просто стоял и пристально смотрел на мальчика. И все поняли, что тут действительно не поможешь словами. Пожалуйста, Аслан, нельзя ли как-нибудь спасти Эдмунда? Мы сделаем все, чтобы его спасти, но это может оказаться труднее, чем вы полагаете. Ну, а пока пусть готовят пир. Отведите дочерей Адама и Евы в шатер и позаботьтесь о них. Пойдем, Питер. Я покажу тебе замок, где ты будешь королем. И Питер, все еще держа в руке меч, последовал за львом к восточному краю поляны. Их глазам открылся великолепный вид. Там, где земля встречалась с морем, у самого устья реки поднималась невысокая гора, на которой что-то сверкало. Это был замок. Во всех его окнах, обращенных на запад, отражался закат. Вот откуда исходило сверкание. Но Питеру казалось, что он видит огромную звезду, покоящуюся на морском берегу. Это, Питер, Кэр Паравел Четырехтронный. И на одном из тронов будешь сидеть ты. Я показываю его тебе, потому что ты самый старший из вас и будешь верховным королем. Это рог твоей сестры. Питер не сразу понял его, но, оглянувшись, он увидел, как все остальные устремились вперед. Назад! Пусть принц сам завоюет себе рыцарские шпоры. Питер со всех ног бросился к шатру. Его ждало там ужасное зрелище. Наяды и дриады улепетывали во все стороны. Только тут он заметил Сьюзен. Стрелой подлетев к дереву, она уцепилась за ветку. За ней несся огромный волк. Он рычал и лязгал зубами. Шерсть у него на спине стояла дыбом. Сьюзен удалось забраться только на вторую ветку от земли, и одна нога ее была всего в нескольких дюймах от волчьей пасти. И тут Питер понял, что сестра вот-вот потеряет сознание и упадет. Одним броском он кинулся к чудовищу и нанес удар с плеча. Волк избежал этого удара. С быстротой молнии он обернулся к Питеру и издал злобный рык. Это-то и спасло Питера, иначе волк тут же схватил бы его за горло. Через мгновение волк бросился, но Питер уже увернулся от его пасти и изо всех сил вонзил ему меч прямо в сердце. Волк свалился замертво. Питер с трудом вытащил у него из груди меч. Сьюзан соскользнула с дерева и попала в объятия Питера. От пережитого волнения они оба еле стояли на ногах. И не стану скрывать, оба не могли удержаться от слез и поцелуев. Но в Нарнии это никому не ставит в упрек. Скорее! Кентавры, орлы! Я вижу в чаще еще одного волка. Вон там за вами, в погоню! Он побежит к своей хозяйке. Это поможет вам найти колдунью и освободить Эдмунда. Питер, все еще не в силах отдышаться, обернулся на голос Аслана. Тот стоял рядом с ним. Ты забыл вытереть меч. Питер взглянул на лезвие и увидел на нем волчью кровь. Он наклонился, насухо вытер меч о траву, а затем о полу своей куртки. Дай мне меч и стань на колени, сын Адама и Евы. Питер выполнил его приказ. Лев плашмя коснулся мечом его плеча. Встаньте, сэр Питер, гроза волков. И что бы с вами ни случилось, не забывайте вытирать свой меч. Сейчас самое время вернуться к Эдмунду. В мрачном ущелье под тенью огромных елей колдунья объявила привал. Эдмунд рухнул на землю. Ему было все равно, что с ним потом случится, лишь бы сейчас ему дали спокойно полежать. Он так устал, что не чувствовал ни голода, ни жажды. Колдунья и гном переговаривались где-то рядом. Нет, теперь это бесполезно, о королева. Они уже, наверное, дошли до каменного стола. Будем надеяться, Магрим найдет нас и сообщит все новости. Если найдет, вряд ли это будут хорошие новости. В Кэр-Паравелле 4 трона. А если только 3 из них окажутся заняты? Ведь тогда предсказание не исполнится. О, какая разница? Главное, что он здесь. Он не обязательно останется здесь надолго. А когда он уйдет, мы нападем на тех 3 в Кэре. Да, да, и все же лучше придержать этого, чтобы вступить с ними в сделку. Ну да, и дождаться, что его освободят. Тогда лучше сразу же исполнить то, что следует. Я бы предпочла это сделать на каменном столе, там, где положено, где делали это испокон веку. Ну, теперь не скоро наступит время, когда каменным столом станут пользоваться так, как положено. Верно. Что ж, кончим это дело здесь. Да, да. В это мгновение из леса с воем выбежал волк и кинулся к ним. Я видел их! Все 3 у каменного стола вместе с ним! Они убили Магрима, моего капитана. Один из сыновей Адама его убил. Я спрятался в чаще и все видел. Спасайтесь! Спасайтесь! Зачем? В этом нет никакой нужды. Отправляйся и собери всех наших. Пусть все как можно скорее прибудут сюда. Позови великанов, оборотней и духов тех деревьев, которые на моей стороне. Позови упырей, людоедов и минотавров. Позови леших, позови вурдалаков и ведьм. Мы будем сражаться. Разве нет у меня волшебной палочки? Есть. Разве я не могу превратить их всех в камень, когда они станут на нас наступать? Отправляйся быстрей! Мне надо тут покончить с одним небольшим дельцем. Повинуюсь, моя королева, повинуюсь! Так, стола у нас здесь нет. Дай-ка подумать. Лучше всего поставить его спиной к дереву. Эдмунда пинком подняли с земли. Гном подвел его к дубу и крепко-накрепко привязал. Эдмунд увидел, что колдунья сбрасывает плащ, увидел ее голые, белые, как снег, руки. Только потому он их и увидел, что они были белые. В темной лощине под деревьями было так темно, что ничего другого разглядеть он не мог. Приготовь жертву. Гном расстегнул у Эдмунда воротник рубашки. Потом схватил его за волосы и потянул голову назад, так что подбородок задрался вверх. Эдмунд услышал странный звук. Что бы это могло быть? И вдруг он понял. Это точили нож. И в ту же минуту послышались другие звуки. А затем мальчик почувствовал, что его развязывают и поднимают чьи-то сильные руки. Пусть полежит. Дайте ему вина. Ну-ка, выпей немного. Сейчас тебе станет лучше. Кто? Кто поймал колдунью? Я думал, ты. Я не видел ее после того, как выбил у нее из рук нож. Я гнался за гномом. Неужели она сбежала? Да не мог же я думать обо всем сразу. А это что? Да ничего. Просто старый пень. Тут Эдмунд окончательно потерял сознание. Вскоре кентавры, олени и птицы двинулись обратно к каменному столу, неся с собой Эдмунда. Узная они, что произошло в лощине после того, как они ушли, они бы немало удивились. А если бы вы там оказались, вы заметили бы в лунном свете старый пень и довольно крупный валун. А если бы вы запаслись терпением, вы увидели бы, как валун подходит к пеньку, а пенек поднимается и начинает что-то ему говорить. Ну, конечно же, валун и пень были гном и колдунья. Одной из ее колдовских штучек было так заколдовать кого угодно, да и себя тоже, чтобы их нельзя было узнать. И вот, когда у нее вышибли из рук нож, она не растерялась и превратила себя и гнома в валун и пень. Волшебная палочка осталась у нее и тоже была спасена. Что ж, не так легко одолеть хитрую и злобную колдунью. Посмотрим, что она еще придумает.